Аллилуйя! Слава нашему Господу, друзья мои! Воскресение Иисуса Христа – это кульминация Его жизни на этой земле. Воскресение – это кульминация Его Рождества, Его проповеди, Его исцелений, которые Он совершал, ходя на этой земле. Он воскрес, и этим самым Он одержал победу над смертью. Он одержал победу над вечной погибелью и грехом. Аллилуйя! Апостол Павел восклицает: «Смерть, где жало твое? Ад, где победа твоя?» Сегодня, друзья, наше собрание, оно тоже имеет кульминацию свою. И когда мы говорим о Пасхе, о воскресении нашего Господа, мы понимаем, что мы говорим о победе жизни в Иисусе Христе. Сегодня так многие люди подвержены рабству страха. И этот страх перед смертью прежде всего. Когда закончится наше собрание, мы пойдем каждый в свое жилище, каждый в свою семью и в свой дом. Но однажды мы пойдем туда, где никогда еще наша нога не была. Мы пойдем и предстанем перед Творцом, который проповедан в мире, который взял на себя вину греха твоего, который был осужден на смерть, и который в этот день воскрес для оправдания твоего. Аллилуйя! Возлюбленные мои, я хочу обратиться к Слову Божьему и пригласить к молитве. Это ответственная молитва этого дня. Вторая глава послания евреям. Я выборочно прочитаю. 9 стих. «Но видим, что за преступление смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». И 14 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онный, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Друзья мои, дьявол, который имеет державу смерти, но Иисус лишил его этой силы, имеющего державу смерти. Он победил смерть, он победил дьявола. И сегодня, друзья, когда мы говорим о жизни, как легкомысленно пренебрегать и упускать это слово благовествования, слово спасения, которое сегодня проповедуется для нашего оправдания, возлюбленные. Я хочу сейчас пригласить к молитве вся церковь. Я очень благодарен Богу, что мы имеем так много сегодня святых и праведных людей. И те, которые сегодня находятся на этом месте, вы также являетесь святыми и праведными, потому что и за вас умер Господь. И для вас Он воскрес, чтобы, когда придет кульминация вашей жизни, вы не были подвержены рабству, чтобы вы не подвержены были страху, но чтобы ваше сердце наполнено было радостью спасения в Иисусе Христе. Друзья мои, я приглашаю склонить наши головы в молитве перед тем, который жив, который воскрес и который никогда, никогда не оставит тебя в смерти, но Он для тебя пришел. Мы склоним наши головы для молитвы. Пусть Господь коснется каждого сердца поразмыслить и оценить эту великую благодать и великий дар жизни вечной в Иисусе Христе. Я обращаюсь к тем, которые находятся в борьбе, которые все по-прежнему еще подвержены рабству, рабству греха, рабству страха, страху смерти. Сегодня Господь есть жизнь, и уверовавший в Него не умрет, но живет вечно. Аллилуйя, слава Богу, друзья мои. Во время молитвы, когда вся церковь мы будем молиться, я попрошу, друзья мои, если есть необходимость в вашем сердце призвать Господа быть вашим спасителем, если есть желание в вашем сердце не умереть, но иметь жизнь в Иисусе, я приглашаю вас пройти сюда вперед. Я приглашаю во имя Иисуса Христа. Будьте тверды. Этот день спасения для тебя сотворил Господь. И этот день спасения стал знаменательным и на небесах, и на земле. Потому что Иисус, Он Господин жизни вечной. Аллилуйя, слава Богу, друзья мои. Во время молитвы я приглашаю, дорогой друг, брат, сестра, возможно, надо тебе обновить. Ты знаешь Бога, и, возможно, ты какое-то отношение имеешь к церкви или к вере, к Богу. Но сегодня день спасения. Сегодня время благоприятное. Сегодня лето Божье, лето Господне для спасения нашего в Иисусе Христе. Приглашаю во имя Иисуса. Разрывай, разрушай оковы греха, неверия, страха. Приди к Иисусу, и Он даст тебе жизнь. Мы вместе с тобой будем совершать молитву благодарения, покаяния и поклонения нашему Господу. Во имя Иисуса Христа. Аминь.